Глава восьмая. Льяра. Не знаю, как не лишилась чувств. Не знаю, как удалось не разрыдаться. Не знаю, отчего не бросилась на шею. Может, оробев под строгим взглядом отца, а может, от того, каким холодным и далеким был Верт, на его лице не мелькнуло ни тени улыбки. «Леди Оэльрио». Он шагнул вперед и протянул мне руку. Я не успела вложить свою, дрожащую, когда раздался голос лорда Сатема. «Вердерион, это лишнее. Вы просто сопровождающий, наша тень. Станьте ею. Помните вашу задачу?» «Элья?» Папа взял меня под локоть. «Идем». Мы ступили на портальную площадку, а Верт расположился чуть позади нас, так что я его не видела, лишь ощущала присутствие, но даже этого хватило, чтобы покрыться мурашками. Отец это заметил. «Замерзла?» «Волнуюсь перед ужином. Кстати, ты так и не сказал. Куда мы приглашены?» «К королю Файбарскому. Обсудим твою помолвку». Отец активировал портал, и я уже ничего не успела предпринять. Замутило так сильно, что я вцепилась в его предплечье, а через несколько долгих мгновений мир, наконец, прояснился, и под ногами образовалась твердая поверхность, подтверждая, что переход завершился. Так далеко я еще ни разу не бывала. «Добро пожаловать в нашу летнюю резиденцию!» Повинуясь воле отца, который чуть сжал мою руку, присела в почтительном реверансе. Мой рассеянный после перехода взгляд, прежде чем упереться в группу встречающих, скользнул по огромной портальной зале, выполненной в традиционных для королевской семьи Файбарда бело-золотых тонах. Самый большой и роскошный, какой мне только доводилось лицезреть. Пол, отделанный белоснежным алмазным мрамором, гладкий и искристый настолько, что я видела свое отражение. Тяжелые золотисто-коричневые портьеры на окнах. В простенках прямо из пола растут небольшие, красиво постриженные деревья. Изящная лепнина и картины кисти известных художников. Даже не сомневаюсь, что подлинники. Роскошь и великолепие, как и положено для королевского дворца. Наконец, эффект дальнего перехода отпустил, и я с ужасом поняла, что мне протягивает руку сладко улыбающийся Галлен. «Леди Оэльрио, с вами все в порядке?» Медовым голосом пропел принц. «Переход мог оказаться непростым с непривычки. Я прикажу подать тонизирующий напиток». Вместо ответа красноречиво посмотрела на отца. «Предатель». Лорд Сатем строго сжал челюсти и нахмурился. Вторым встречающим... Тем, чей голос нас поприветствовал, был сам Ярд Берди Сиятельный, король Файбарда, которого я знала по изображениям. Зализанные желтоватые волосы до плеч, богатый наряд, обманчиво добродушная внешность и скользкий оценивающий взгляд, заставивший внутренне поежиться и усилить ментальные щиты. «Ну уж силушки мне не занимать. Беса с два пробьешься, говнюк». «Значит, помолвку обсуждать собрались?» «Сейчас попрошу Верда забрать меня отсюда». С этой мыслью повернулась к любимому и не поверила своим глазам. «Восхищение! Лесные бесы! Да у него такого лица не было, когда он меня увидел несколько минут назад. Надо признать, что объект столь пристального внимания его заслуживал. Шикарнейшая блондинка из всех, каких мне доводилось встречать, радушно улыбалась, чуть склонив на бок голову. Простое молочного цвета платье-комбинация, полагаю, модное в этом сезоне, сверху облегало точеную фигуру, а снизу свободно струилось, мягко мерцая. Верх был отделан кружевом темно-серого оттенка. Широкий вырез выставлял на обозрение высокую грудь, а весь наряд дополнял комплект из дымчатых бриллиантов. Еще недавно я казалась себе настоящей принцессой, а теперь почувствовала какую-то неполноценность. Нет, ее наряд не был богаче, да и не в этом дело, скорее во внутреннем ощущении, будто я простая дворняжка рядом с породистой сукой. И на эту суку пялился Верт. Мои глаза сузились, расправив плечи, вздернула подбородок и, наконец, протянула руку Галлену. Его губы, искривившись в победной улыбке, скользнули по моим пальцам и задержались чуть дольше, чем требовали приличия. Я едва не вскрикнула от возмущения, когда принц слегка прикусил мне кожу и следом прошелся языком, а тем временем большой палец что-то выписывал на моей ладони. Стало хуже, чем тогда от домогательств в комнате. Там хоть можно было заорать или подраться, попробовать использовать магию. В лицо против воли бросилась краска, желание влепить пощечину лицемеру стало нестерпимым, но, почувствовав затылком взгляд Верда, заставила себя улыбнуться принцу Файбарскому. Один-один. А нечего на всяких блондинок пялиться, даже на таких шикарных. Женщина тем временем приблизилась, изящно покачивая бедрами. «Здравствуй, Оэльё!» Низкий приятный голос несколько не вязался с ее внешностью. «Я Амелия. Идем, познакомишься с будущим свекром». Она мягко высвободила мою руку из схватки Галлена, и я, сама того не желая, ощутила благодарность. От меня же не укрылся короткий странный взгляд принца, брошенный на женщину, статус которой пока был неясен. Признаться, отчасти ее присутствие все же было плюсом. Ужинать в компании всех этих мужчин — кошмар какой-то. Это при условии, если еда теперь вообще полезет в глотку. После того, как меня представили королю Файбарда, снова подошел Галлен и увлек к выходу из залы, а за спиной тотчас вырос Верт. Обернувшись, увидела, как отец мило улыбается воркующей что-то красавице. «Что? И этот туда же?» Король, снисходительно на всех нас посматривая, шел с ними рядом. Перевела взгляд, едва столкнувшись с синими глазами, пытаясь прочитать в них хоть что-нибудь, как меня незаметно одернул принц. «Верный пес снова рядом? Неужели в моем доме тебе нужна охрана?» Он прекрасно понимал, что Верт все слышит, а я прекрасно знала, что Галлен не забыл о нашем с Вердерионом поцелуе. Хотя, если захочешь его себе оставить... Он задумчиво окинул теневого волка взглядом. «Галлен, зачем весь этот фарс?» Вместо ответа принц, загадочно улыбнувшись, снова поднес мои пальцы к губам, но отнял раньше, чем я сама успела выдернуть. Нас провели в обеденную залу, крохотную, если сравнивать с портальной, но не менее великолепную. Почти все ее пространство занимал стол, накрытый на 5 персон. Здесь также преобладало белое с золотом, но окна занавешивали темно-бордовые портьеры. Отметила, что за окном уже сумерки, значит, мы много севернее Академии. Я подумал, что ни к чему сейчас затевать пышный прием. Подождем до помолвки, а сегодня просто и по-семейному отужинаем. Король улыбнулся, устраиваясь во главе стола. Справа от него встала блондинка. Слева расположился мой отец. Галлен помог мне усесться и затем пододвинул стул Амелии. Та, грациозно опустившись, подала руку королю, бросив на монарха влюбленный взгляд, скорее всего, фальшивый. Ярд Берди мягко, но по-хозяйски сжал ее ладонь, тем самым ответив на мучивший меня вопрос. Галлен уселся напротив, и оставалось гадать, что же было бы хуже — смотреть в его наглое слащавое лицо или касаться локтями во время трапезы. Ответ пришел сам собой — «Боюсь, локтями бы дело не ограничилось, так что пусть лучше пялится». Украдкой посмотрела на занявшего пост у дверей Верда и чуть не топнула ногой. Он снова таращился на нее, будто меня здесь и нет вовсе. Где вообще он пропадал? Почему, сделав предложение, так ни разу не прислал весточки? Сердце сжалось от обиды. Как он может? Ведь знает, что мне не нужен Галлен. Я люблю только его». Не закатить истерику и не расплакаться помогли только уроки концентрации. Заставив себя сосредоточиться на ментальных упражнениях, сохранила холодно-благожелательное выражение лица. По крайней мере, надеюсь, оно было именно таким. Потекла плавная беседа ни о чем и обо всем сразу. Отец временами посматривал на меня, а я же, натянув вежливую мину, ковырялась в тарелке, не осознавая, попробовала блюдо уже или нет. «Великая мать!» «Дай мне силы вытерпеть это до конца. А уж потом я доберусь до одного гаденыша и душу вытрясу». К слову о гаденыше. Верта Лакири, не шелохнувшись, заложив руки за спину, стоял у двери, как каменный истукан, и к моему облегчению больше не смотрел на Амелию. «А я-то думал, что у всех оборотников зверский аппетит», выдал наблюдавший за мной некоторое время Галлен. «Приятно осознавать, что моя невеста следит за фигурой. За Оэльрио!» Он поднял бокал, остальные к нему присоединились. «Мне пришлось тоже пригубить вина. Может, напиться? Ну или хотя бы обожраться? Назло придурку принцу, что ли? Да еще и рыгнуть в качестве жеста отчаяния. Тогда во мне разочаруются и отправят домой? Эх, если бы все было так просто. Едва сдержала новый приступ слез, представив помолвку с Галланом. Это ведь все равно, что свадьба. Он получит права на меня. Нет, надо было принять какое-нибудь убойное и успокоительное. А ведь Нисси что-то предлагала, да я отмахнулась. Знала бы, куда попаду. Я твердо решила сказать «нет», как только мне будет задан вопрос о помолвке. «Тебе не нравится куропатка в меду?» — участливо спросила Амелия, заметив отсутствие у меня аппетита. «Спасибо, что-то я не голодна». Отодвинула тарелку вовсе. «Может, хотя бы десерт?» — улыбнулся король. «У нас есть чудесные морские апельсины из Тандарона». «Дорогой, девочка просто волнуется. Посмотрела бы я на кого-нибудь из мужчин, окажись он на нашем месте». Очаровательная фаворитка Ярта Берди тепло улыбнулась, и я снова почувствовала себя гадким растрепышем, несмотря на четырехчасовые усилия друидов-стилистов, в руки которых отдала меня Нисси. «О!» — подскочил Галлен. «Вероятно, тому виной я сам, но, надеюсь, подарок несколько снимет напряжение». Он извлек откуда-то изящную бархатную шкатулку черного цвета и положил перед моим отцом. «Лорд Саттем, можете проверить». Папа открыл крышку, и я невольно скосила глаза. Внутри оказалось роскошное ожерелье из голубоватых, выполненных в виде капелек камней, похожих на бриллианты. Баснословно дорогое украшение, на фоне которого меркли даже мои рассиниты. «Слезы реликта, фамильная драгоценность», — подтвердил принц. При этих словах я снова посмотрела на Верда и опять не смогла поймать бесстрастный взгляд синих глаз. По выражению его лица было невозможно прочитать, о чем он думает, словно заколдованный принц из той самой сказки про морозную деву. «Великая мать, как же хотелось броситься к нему, растормошить, убрать эту равнодушную маску, попросить, чтобы забрал отсюда, как тогда, неважно куда, к себе в поместье или в Арендол. Главное, чтобы подальше, чтобы не видеть рожи Галлена и Ярта Берди и блондинку эту породистую. А папа... Папе я напишу через годик-другой, когда перестану злиться». «О, Эльрио, ты же не откажешь нам в удовольствии и примеришь?» Король и блондинка снова взялись за руки и вперились в меня умилёнными взглядами. Брови отца предупреждающе дернулись, и я молча кивнула. Галлен будто только этого и ждал. Тут же оказался позади и принялся расстегивать застежку маминого ожерелья. Его пальцы то и дело соскальзывали, касаясь моей кожи. Уверенно, нарочно. «Сын, что ты там возишься?» Шутливо пожурил его Ярд. «Я думал, ты более ловок, когда дело касается молоденьких девушек». Мужчины сдержанно улыбнулись, а Амелия прелестно разыграла смесь смущения и негодования, тихонько хлопнув короля по руке. «Лорд Саттем!» Наконец принц справился и протянул драгоценность моему отцу, а мне на грудь опустилось новое украшение, тяжелое и холодное. Чужое. Ловкие пальцы застегнули его гораздо быстрее, да так и остались на моих плечах, легонько массируя. Презрев чужое мнение, убрала их. Но все сделали вид, что не заметили мой маленький бунт. Лишь Ярд Берди дернул бровью, вопросительно глянув на сына. Галлен подал руку, и мне пришлось подняться, чтобы все могли получше рассмотреть подарок. «О, камни отлично гармонируют с цветом твоих глаз, Галлен. «Твоя невеста очаровательна!» — восхитилась Амелия. «Эх, завидую молодости! Впереди еще столько всего!» «Интересно, а сколько же ей? На вид совершенно не определить. Может, немногим старше меня, а может, и старше на пару десятков лет». Инстинктивно я направила эмпатию. Хвала великой матери, что научилась делать это аккуратно и выборочно, не задевая всех вокруг. Блондинка вздрогнула, что-то почувствовав, и бросила короткий взгляд на лорда Саттема. Похоже, решила, что это он. Я же остановилась. Все равно не знаю, как обойти ее ментальный щит. «Элья, тебе очень идет. Ты прекрасна!» Отец смотрел с искренним восхищением, а я снова украдкой покосилась на Верда. «Ну, забери меня! Пожалуйста!» — мысленно молила, забыв про обиды. «Один рывок, и даже отец ничего не успеет предпринять!» Ему не тягаться в скорости с воином-оборотником. Если бы я только могла попросить об этом всерьез, добавив эмпатии, но я не была уверена. Что, если Верду я больше не нужна? Мне бы какой-то знак, маленький, ничтожный знак. Один только взгляд, теплый, такой, каким он на меня смотрел раньше. Я не сдержала судорожный вздох и незаметно схватилась за край столешницы. Голова закружилась. «Прошу прощения», — поклонился принц, который все еще стоял, но уже по ту сторону стола. «Я вас ненадолго оставлю. Оэльрио, Амелия?» Галан направился к выходу. Провожая его взглядом, заметила, как он чуть притормозил возле Верда. Тот же представлял собой каменное изваяние. Кажется, даже не моргал, глядя сквозь принца. «Сатем?» — понебратски обратился король к моему отцу. «Ну а что? Мы же скоро станем близкими родственниками. Есть один требующий внимания вопрос». «Говори же, Ярд, не томи». В тон ему ответил отец, также позабыв о титулах. Я отметила, что королю это не слишком понравилось, но он проглотил. «Хочу пояснить, почему выбор пал именно на вашу дочь. Этот брак важен для нас не только из политических соображений, но и по двум личным причинам. Я навострила уши, чувствуя, сейчас будут врать. У нас много поколений в роду не было друидов, их в Файбарде очень мало, особенно среди дворян. Но я решил нарушить эту традицию и основать новую. Давно пора это было сделать, да и приток свежей крови не помешает. К тому же Уэльрио, как и мой сын, обладает высоким магическим потенциалом, который, я надеюсь, передастся их детям. О да, конечно, Льяра — племенная кобыла. Это то, что я просто жаждала услышать. Или задобрили побрякушкой и считают, теперь можно говорить все, что вздумается? «А какая же вторая?» — поинтересовался отец. «О, вторая стара, как мир, любовь». Я поперхнулась воздухом. «Какая к бесам любовь?» Под наигранно умилёнными взглядами прижала к губам салфетку, стараясь задавить кашель. Отец налил воды и молча пододвинул стакан. По его не менее искусственной улыбке я поняла, что в такую любовь папа тоже не верит. И на этом спасибо. Король же продолжал медоточить. Галан влюбился в Уэльрио с первого взгляда, и все уши мне прожужжал, что ему никто больше не нужен. Собственно, он и привел мне все доводы в пользу этого союза. И, надо сказать, был очень убедителен. Теперь вижу, что сын не ошибся. Я не выдержала. О, так это из-за всеобъемлющей любви ко мне он не пропускает ни одного смазливого личика и демонстративно со всеми целуется у меня на глазах. Король и его грелка фальшиво рассмеялись. О, мужчины бывают такими безрассудными, когда дело касается чувств. Амелия стрельнула глазами в сторону Верда, а я прикинула, успею ли вырвать ей глотку, если обернусь прямо сейчас. Странно, что зверь внутри меня почти не ощущался, словно его и не было вовсе. Галан молод и горяч. Это нормально для мужчины его возраста и положения. К тому же он остепенится после свадьбы, да и охотниц вокруг поубавится. Король пригубил вино. «Ну, раз мы все выяснили, осталась одна маленькая формальность. Сатем, надеюсь, вы не сочтете за оскорбление. По правилам требуется подтвердить истинную невинность вашей дочери». Отец только согласно кивнул и, предупреждая возможную реакцию, накрыл мою руку своей. Действительно, среди королевских семей так было принято. Я об этом знала, потому не имела права оскорбиться и покинуть это сборище, хотя и хотелось неимоверно. А еще это означало, что назад дороги нет. Опустив голову, прожигала взглядом тарелку, чувствуя, как пылают щеки. Хорошо, хоть Галан ушел, вот бы он сейчас потешался. «Верд, забери меня отсюда! Умоляю, Верд!» «Уверяю, переживать не о чем, да и некуда спешить. У Эльрио вела весьма замкнутый образ жизни. Наш семейный доктор осматривал ее на днях. Он вышлет подтверждение», — сказал отец в нарушение всех традиций. Я почувствовала на себе взгляд. Приятные мурашки пробежали вдоль позвоночника. Эта эмпатия вырвалась из-под контроля, давая подсказку. Сомнений не было. Это Верт наконец вспомнил, что я здесь. Ощущение тут же пропало, но сердце все равно забилось быстрее. «Ну, пожалуйста, Верт, любимый, забери меня отсюда!» Другая часть меня, отстраненная и холодно наблюдавшая за происходящим, понимала, если даже это случится, то мы оба станем изменниками. Бесы, как же все сложно! Пытаясь сдержаться, я едва могла дышать. Великая мать, но почему я не родилась в простой семье, где нет всех этих условностей, где люди вольны жениться по любви, а не по чьей-либо воле и во имя империи? И все же мои глаза наполнились слезами, затуманив взор. «Ну же, прекратите, бедная девочка!» Ко мне поспешила Амелия. «Нашли, о чем говорить за столом, как будто не могли подождать. Идем, дитя!» Блондинка помогла мне подняться, протянула салфетку, увлекая в сторону, и уже тише обратилась ко мне, противореча всему сказанному. «Ну же, Элья, ничего страшного здесь нет. Даже если ты не истинная девственница, это ничего, мы без труда решим этот вопрос». Она заговорчески мне подмигнула, сгорая от стыда, зачем-то выдала. «Я еще никогда не была с мужчиной». «Ну тогда и вовсе переживать не о чем». Блондинка подвела меня к незамеченному ранее выходу из залы. «Мы через это проходим всю жизнь. Я так вообще раз в месяц, как фаворитка правящего монарха». Она скромно опустила ресницы. Мы незаметно вышли в какой-то коридор, и за спиной мгновенно выросла фигура Верда. Едва взглянув на него, тут же отвернулась, снова обнаружив, что он разглядывает мою спутницу. Внутри прочно поселился холод, тошнотворный комок зародился в районе желудка. Еще чуть-чуть, и ноги подкосятся, будто меня ведут на казнь. Нет, да что же за вечер такой? К счастью, далеко идти не пришлось. Несколько метров по коридору, поворот направо, и мы остановились у двери, которая почти сразу отворилась, и из нее выглянул пожилой мужчина. Обесцвеченная годами внешность выдала сияющего. «Если миледи Уэльрио готова?» Вежливо поклонившись, он сделал приглашающий жест. «Она готова, мэтр Керт?» Ответила за меня Амелия, прежде чем я успела открыть рот. «А вам придется остаться здесь». Останавливая сияющая, положила руку Верду на грудь, и я завороженно уставилась на ее алые ногти. «Уверяю, вашей подопечной ничего не грозит. Если понадобится, она легко сможет вас позвать, а я останусь с вами гарантом». «Да, миледи». Голос теневого волка прозвучал как-то сдавленно. «Входите, Оэльрио». Осторожно потянул за руку доктор, вынуждая шагнуть внутрь кабинета. Здесь все было довольно обычно. Письменный стол, шкаф с лекарствами, столик с инструментами, накрытый стерильной салфеткой, и центр местной вселенной, специальные кресла, прикрытые ширмой. Я уставилась на него, как на чудовище из чащи. «Леди Уэльрио, не бойтесь». Мэтр Керт странным образом располагал к себе. То ли не был таким фальшивым, как все прочие. Живые споры и движения, лучащийся искренней теплотой взгляд. «Присядьте, вы побледнели». «Голова кружится. Наверное, ни крошки не смогли проглотить за столом». Кивнула. «А ведь и правда, последний раз я ела еще дома, да и то без особого аппетита. А мне, как совсем юному оборотнику, желательно есть плотно и вовремя». «Что ж, вас можно понять. Такие мероприятия не для слабонервных». Он улыбнулся. «Воды?» «Да, пожалуйста». Мне протянули стакан. Когда спустя несколько минут я немного успокоилась, доктор вернулся к работе. «Леди Оэльрио, готовы? Я не сделаю вам больно, только посмотрю и все. И не нужно стесняться старого врачевателя. Это в вас говорит ваша молодость». Чтобы оттянуть неприятный момент, спросила. «Но вы же не друид». Старик, перебирающий инструменты, обернулся и удивленно на меня посмотрел, а потом рассмеялся. «Дочка, если бы в Файбарде врачевателями становились исключительно друиды, то мы бы давно все вымерли от разных болезней. Другим тоже вполне доступно это искусство, правда, иногда без энергии жизни все же не обойтись». Кивнув, словно в полусне прошла за ширму, желая побыстрее с этим покончить, стянула трусики, там же разулась и по специальной лесенке поднялась на кресло. Поерзав, разместилась. Пару секунд помедлила, раздумывая, закрывать или нет маленькую шторку, и все же задвинула. «Не хочу видеть лицо доктора. Так проще будет представить, что ничего не происходит». «Леди Уэльрио, вы готовы?» Буркнуло что-то невразумительное. «Великая мать, пусть эта унизительная процедура поскорее закончится. И этот жуткий ужин знакомства. Я хочу оказаться в своей комнате в общежитии. И чтобы рядом были друзья и учебники. И не хочу больше ни о чем, кроме экзаменов, думать. И ни о ком».